Боб Шоу. Выбери себе вселенную. Артур Брайант в нерешительности остановился перед неприметной ловчонкой всего в сотни ярдов от 6-й авеню. Единственное окно, выходящее на улицу, было задернуто тяжелыми шторами, и сквозь них струился столь тусклый персиковый свет, что в сгущающихся декабрьских сумерках оставалось лишь гадать, открыто заведение или нет. В правом нижнем углу виднелись маленькие бронзовые буквы «Корпорация изменения реальностей». Справившись с волнением, Брайант толкнул дверь и вошел. У входа за большим письменным столом сидел смуглый молодой человек с синеватой щетиной на лице. Одет он был в темный деловой костюм из дорогого шелка. А табличка на столе гласила «Марзиан, заведующий отделением». «Добрый день, сэр», — приветствовал Брайанта молодой человек. «Что вам угодно?» «Мне бы кое-что выяснить», — выдавил Брайант с любопытством, оглядываясь. За столом поменьше пухлая девица с коротко стриженными темно-каштановыми волосами, на полу ковер с мягким длинным ворсом, а на стенах строгого рисунка шелк. Из неизвестного источника льется мягкая успокаивающая музыка. От тысяч близнецов приемных других компаний и корпораций эта комната отличалась лишь одной деталью – серебристым диском размером с канализационный люк на ковре между столами. «Всегда рады помочь, сэр», — учтиво сказал Марзиан. «Что желаете узнать?» Брайант откашлялся. «А вы в самом деле переносите желающих в другие миры, в реальности, устроенные по заказу клиентов?» «Да, таков наш бизнес». Губы Марзиана раздвинулись в легкой ободряющей улыбке. «Клиенту достаточно перечислить свои запросы, и если они не совсем уж абсурдны, то мы непременно разыщем среди бесчисленных альтернативных реальностей вселенную его грез и перенесем его туда». «А процесс переноса — это не больно? Есть ли какой-нибудь риск?» «Да что вы! Наш абсолютно надежный перераспределитель вероятностей действует мгновенно и совершенно безболезненно». «Ну, звучит вроде заманчиво», — сказал Брайант. «Именно, сэр», — Марзиан кивнул. «Наши услуги действительно стоят каждого заплаченного клиентом цента. В реальности с какими параметрами вы бы хотели оказаться?» Покосившись на пухленькую девицу, Брайант повернулся к ней спиной и, понизив голос, забормотал. «Как вы думаете, нельзя ли...» «Не стесняйтесь, сэр, мы уже сталкивались с таким множеством самых причудливых требований, что теперь нас ничем не удивишь. К тому же гарантирую, что наши услуги совершенно конфиденциальны». «Вы можете перенести меня в такую действительность, где я бы... где я был бы самым физически развитым человеком?» Робость Брайанта легко объяснялась. Даже в ботинках на высоком каблуке он едва-едва достигал 5 футов 4 дюймов, да и прочие его физические данные были под стать росту. Он замер, с опаской ожидая реакции заведующего, но тот без малейшего намека на насмешку заговорил с непринужденной доверительностью. «Не предвижу никаких затруднений, сэр. А мне, знаете, на мгновение показалось было, что вы попросите что-нибудь действительно сложное». Брайанта захлестнул прилив радости, и он тут же представил себя всеми почитаемым суперменом в мире своих грез. «Для начала опробую новое тело на полную катушку», — пронеслось у него в голове. «В первый месяц не меньше 5 красоток в день. Потом можно перейти к более умеренному образу жизни, не больше 2-3. «Что ж, дело за малым», — прервал его мечты Марзиан. «За оплатой наших услуг». «И сколько же с меня причитается?» $100,000. «Ого! Ну, может быть, цена и покажется вам непомерно высокой, но, поверьте, запуск перераспределителя вероятности стоит недешево. К тому же, наша корпорация предоставляет вам тройной шанс. Иными словами, вам гарантирована возможность не единожды, а 3-жды изменить действительность». «Да, а зачем мне ваш тройной шанс? Опасаетесь, что первый раз ваша хваленая техника откажет?» «Еще не было случая, сэр, чтобы перераспределитель вероятности дал сбой. Тройной шанс мы гарантируем клиенту лишь за тем, чтобы он выбрал себе вселенную, идеально соответствующую его запросам. Уверяю вас, что причина всех изредка возникающих у нас затруднений – недостаточно ясный перечень пожеланий клиента». «В самом деле, мне почему-то кажется, что вы попросту морочите мне голову». Марзиан развел руками. «Допустим, вы помешаны на покере и желаете обрести реальность, где все, включая общественное положение, зависит лишь от умелой игры в покер. Особых условий вы не оговариваете, и может случиться так, что, попав в заказанный вами мир, вы обнаружите, что там известна только разновидность покера 5 листов. Вы же особенно сильны в 7 листов». Вы не удовлетворены и, нажав кнопку своего карманного нормализатора вероятностей, немедленно возвращаетесь в нашу действительность, а затем, воспользовавшись правом на тройной шанс, перемещаетесь именно туда, где играет исключительно в 7 листов. Там вы вполне счастливы, а корпорация изменения реальностей приобретает в вашем лице очередного удовлетворенного клиента». Складки у Брайанта на лбу разгладились, лицо прояснилось. «Похоже, тройной шанс — весьма справедливое условие. Когда начнем?» «Хоть сию минуту, сэр. Вам нужно лишь...» Марзиан вежливо, но многозначительно кашлянул. «Насчет оплаты не беспокойтесь», — жизнерадостно заверил его Брайант. «На моем банковском счете как раз чуть больше 100 тысяч. Чтобы собрать их, я продал почти все, что имел. Но к черту экономию, я переношусь в более совершенную реальность. А там и дураку ясно, местные деньги мне уже не по...» Заметив на лице Марзиана брезгливое выражение, он замолк на полуслове. «Мисс Крафт уладит все необходимые формальности», — Марзиан указал на пухленькую девицу. «А я тем временем настрою и проверю перераспределитель вероятностей». Марзиан уселся за свой большой письменный стол и принялся проворно щелкать переключателями на пульте управления. «Конечно, конечно», — извиняющимся тоном произнес Брайант, без подсказки уяснив, что истинному мастеру преобразования вероятностей нет и быть не может дела до вульгарных коммерческих подробностей. Брайант подошел к мисс Крафт, но мысленно уже унесся к гибким длинноногим красавицам, восторженными воплями приветствующим своего кумира, лучше всех в мире сложенного мужчину, и не заметил ее приветливой улыбки. От радостных предчувствий голова шла кругом, словно в тумане Брайант удостоверил свою личность и платежеспособность, перевел через компьютер на счет корпорации изменения реальностей необходимую сумму и подписал контракт. «Вот портативный нормализатор вероятностей». Марзиан вручил ему плоский предмет, похожий на портсигар с кнопкой посередине. «А теперь встаньте, пожалуйста, на фокусирующий круг». Брайант послушно ступил на серебристый диск и стал смотреть, как Марзиан поворачивает ручки и щелкает переключателями на панели управления. Наконец, молодой человек нажал самую большую красную кнопку, и Брайант почувствовал острый приступ страха. Но тут и Марзиан, и мисс Крафт, и все, что их окружало, пропали. Брайант стоял на широкой, мощенной зеленой брусчаткой площади, окруженной непривычными зданиями, напоминающими птичьи яйца. Хоть ветра и не ощущалось, растущие там и сям пальмы беспрерывно покачивались. От солнца спиралями расходились светящиеся ответвления, отчего оно смахивало на застывший в небе фейерверк. Но Брайанту было не до диковин иного мира. Ему не терпелось побыстрее испытать свое новое сверхтело. Он оглядел себя, и из его горла вырвался жалобный стон. Разочарованно похныкивая, он торопливо скинул куртку и рубашку. Ужасное открытие подтвердилось. Его тело осталось прежним, да более знакомым. Рыхлая, жирноватая плоть на худосочных косточках. Брайант попробовал напрячь правый бицепс, но тот, как обычно, лишь безвольно обвис. Разочарование Брайанта сменилось гневом. «Будь проклят, лживый Марзиан! Будь проклята поганая компания, на которую он работает! Будь проклят!» Тут за его спиной послышался благоговейный шепот. «Ай да, атлет, держу пари, это мистер Галактика». «Ну, нет», — уверенно заявил другой голос. «Бери выше, мистер Галактика сам позавидовал бы его дельтовидным мышцам, он никак не меньше, чем мистер Космос». Брайант развернулся и, увидев перед собой двух необычно одетых коротышек, выплеснул наконец-то душившую его ярость. «Вы что, шутки со мной шутить вздумали? Да если вы...» Коротышки в испуге попятились. «Что вы, сэр?» — загнусавил ближайший. «Мы не думали с вами шутить. Извините, если мы позволили себе лишнего. Понимаете, мы с приятелем увлекаемся культуризмом, но, ей-богу, сроду не видели столь развитых мышц, как у вас». «Клянусь святым платиком!» — с жаром подхватил другой. «За такое тело я бы, не задумываясь, отвалил миллион злитников». «Да что там миллион? И двух бы не пожалел, если б они, конечно, у меня были». Все еще уверенный, что над ним насмехаются, Брайант подозрительно переводил взгляд с одного коротышки на другого, и вскоре до него дошел комизм ситуации. Судьба злодейка одарила его хилым, тщедушным тельцем, но с этими парнями сыграла гораздо более гнусную шутку. Коротышки едва доставали ему до плеча, а висящая на них, как на вешалках, одежда была не в силах скрыть впалые груди и худосочные паучьи ножки. Брайант огляделся и к своей несказанной радости отметил, что фланирующие по площади мужчины сложены ничуть не лучше этих двух доходяг. И тут он словно прозрел. Если все мужчины в этом мире подстать тем, кого он уже видел, то он, Брайант, здесь действительно самый физически развитый человек. Похоже, корпорация изменения реальностей выполнила все условия контракта, но вовсе не так, как ему бы хотелось. «Я и представить себе не мог, что бывают такие мощные грудные мышцы!» — верещал меж тем первый коротышка, не сводя с груди Брайанта восхищенных глаз. «И такие широкие плечи!» — восторженно вторил ему приятель. «Не иначе, как вы качались по несколько часов ежедневно!» «Да, по возможности я поддерживаю себя в приличной форме», — подбоченясь, скромно признался Брайант. «Как по-вашему, девушкам моя фигура понравится?» «Понравится?» — вытаращил глаза первый недомерок. «Да вам от них отбою не будет!» Словно в подтверждение его слов, за спиной Брайанта раздались вздохи, охи, ахи и смешки. Одним словом, типичные звуковые проявления женского восторга. Брайант повернулся. К нему на приличной скорости семенила стайка молоденьких девиц с выпученными от восхищения глазами и зардевшимися щеками. Приблизившись, девицы наградили Брайанта ласковыми, сулящими негу взорами и потянули к нему жадные пальчики. Задние напирали, расталкивая передних, и не прошло и 10 секунд, как Брайант оказался в эпицентре настоящего стихийного бедствия. Он с трудом удерживался на ногах, а женщины просто висли на нем. Многочисленные руки бесцеремонно хватали и щипали его. Губы в нетерпении прижимались к его губам, а острые зубки покусывали мочки ушей. От откровенных предложений и требований организовать для всех желающих живую очередь Брайант чуть не оглох. Столь бурное проявление женского внимания к его скромной персоне доставило бы разочарованному в жизни Брайанту истинное удовольствие, если бы не одно печальное обстоятельство. Здешние женщины были сложены ничуть не лучше мужчин. Их костлявые пальцы грозили вот-вот разорвать Брайанта на клочки, а острые точно иглы локотки и коленки оставляли на теле болезненные синяки. На мгновение ему даже показалось, что он атакован отрядом хищных скелетов. Застонав от ужаса, Брайант нащупал в кармане плоскую коробочку нормализатора вероятностей, нажал на кнопку и в тот же миг очутился в нью-йоркском офисе корпорации «Изменение реальностей». Куртка на нем распахнулась, изрядно помятая рубашка спадала с плеч, а ремень на брюках был то ли расстегнут, то ли порван. Марзиан оглядел его со сдержанным удивлением, мисс Крафт с нескрываемым испугом. «Смею предположить, сэр, что условия в заказанной вами реальности удовлетворили вас не полностью», — как всегда вежливо изрек Марзиан. «Да какое там удовлетворили? Да меня там чуть не растерзали, еле ноги унес!» — — воскликнул Брайант, рухнув в ближайшее кресло. Он принялся описывать свои злоключения, но вскоре, сообразив, что сидит в присутствии дамы полураздетым, привел одежду в относительный порядок и лишь потом закончил рассказ. «Чрезвычайное невезение», — заметил Марзиан деловым тоном. «Однако теперь вы в полной мере оцените наши льготные условия, гарантирующие вам тройной шанс. Итак, у вас в запасе есть два перемещения». «Два?» — вырвалось у Брайанта. «Это что же, та живодерня, в которую вы меня заслали, тоже считается?» «Разумеется, сэр». «Но где же справедливость? Ведь в никуда не годную вселенную меня занесло исключительно по вашей милости». «Мы перенесли вас в действительность, полностью соответствующую вашему заказу». «Но я предполагал, что получу в альтернативной реальности новое тело, хотя бы такое, как у мистера Америка». Марзиан едва заметно покачал головой. «К сожалению, сэр, это исключено. Вы есть вы. Вы неизменная точка в безбрежном океане вероятностей. И переделать вас перераспределитель вероятностей не в состоянии». «Как же так? Вы же сами говорили, что...» «В какую бы реальность мы вас ни перенесли, везде вы либо останетесь невысокого роста и... субтильного телосложения, либо не будете существовать вовсе». Заплатив все, что имел до последнего цента, Брайант сразу сдаваться не желал. «А может, существует такая реальность, где все мужчины — костлявые коротышки вроде тех двоих, о которых я вам рассказывал, а женщины, ну, нормальные?» Убедившись, что мисс Крафт смотрит в другую сторону, Брайант, чтобы не оставалось никаких сомнений относительно того, что он подразумевает под словом «нормальное», изобразил руками перед своей грудью два больших полушария. «Но, сэр, желаемый вами мир нелогичен и, следовательно, существовать не может. Самки и самцы одного вида в любом мире совместимы и имеют сходные характеристики». Плечи Брайанта поникли. «Выходит, я напрасно потратил все свои деньги. Ведь я не так уж много и хотел. Всего лишь жить в мире, где красивые женщины сами бросаются в мои объятия». С видом человека, чье профессиональное достоинство задето, Марзиан погладил подбородок. «Не отчаивайтесь, мистер Брайант. Даже приглядевшись к нашей собственной реальности, вы без особого труда заметите множество внешне ничем не примечательных мужчин, которые не знают, что делать со своими многочисленными любовницами. Почему?» – спросите вы. «Да просто эти мужчины умеют делать что-то лучше, чем остальные. Им сопутствует успех, а женщин, знаете ли, он привлекал во все времена. Причем вовсе не обязательно творить что-то сверхъестественное. Достаточно, например, хорошо танцевать, или точно бить по мячу, или мастерски водить машину. А у вас есть какие-нибудь таланты? Вам что-нибудь удается особенно хорошо?» «Вроде нет». «Ну да ладно. Что вам удается неплохо?» «Боюсь, ничего». Со скорбным видом Брайант вынул из кармана недавно подписанный контракт и проглядел набранный мелким шрифтом последний пункт. «А что тут говорится о возмещении?» «А быть может, вы прилично играете в бильярд? Или в детстве пробовали силы в любительском театре?» В голосе Марзиана зазвучало беспокойство. «Может, вы на худой конец фантастические рассказы писать умеете?» «Нет», — Брайант вдруг замер. «Хотя еще в школе я...» «Да нет, слишком глупое занятие, чтобы о нем говорить». «Скажите же, скажите!» — гнул свое Марзиан. «Ну, в школе я пускал языком пузыри». Марзиан задумчиво пригладил спадающий на воротник пиджака волосы. «Значит, пузыри языком пускали?» «Именно», — подтвердил Брайант, слегка оживляясь. «Пускать языком пузыри не так уж просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы пузырь получился долговечным, вначале необходимо тщательно подготовить слюну, не слишком густую и не слишком жидкую. Затем, чтобы выдуть приличного размера пузырь, нужно дуть точно в правый угол кончика, скрученного определенным образом языка. Я был единственным в классе, кто мог разом выдать целых 4 пузыря. Считаю, стоит предпринять еще попытку. Марзиан проворно застучал пальцами по клавишам пульта, затем, вглядевшись в экран монитора, перевел круглые от удивления глаза на Брайанта. «Моя работа то и дело преподносит мне сюрпризы». «Это вы о чем?» «Как ни странно, существует не один, а целое множество миров, где излюбленный вид спорта – пускание языком пузырей». «А женщины там нормальные?» Марзиан кивнул. «Все интересующие нас реальности находятся в секторе вероятности первого порядка, то есть тамошние миры почти полностью соответствуют нашему. А вы можете отправить меня в такую реальность, где ни единому чемпиону никогда не удавалось выдуть больше 3 пузырей за раз? Потребуется весьма точная настройка, но думаю, что справлюсь». Марзиан кивком подбородка указал на мисс Крафт. «Составьте новое описание». «Минуточку». Заполняя бумаги, Брайант склонился над столом мисс Крафт и, конечно же, уловил пьянящий запах ее духов. Но, захваченный видением гибких сирен с осиными талиями, не обратил на него ровным счетом никакого внимания. «Удачи вам», — пожелала мисс Крафт. Едва ли расслышав ее, Брайант расписался, широким шагом пересек приемную и, расправив плечи, встал на фокусирующий вероятности диск. Пальцы Марзиана забегали по клавишам пульта, последовал удар по красной кнопке, и, как и прежде, мгновенно совершилось перемещение. Брайант очутился на оживленной улице, которая вполне могла бы находиться в привычном ему Манхэттене, будь здание тут чуть пониже, а шум транспорта чуть потише. Мужчины и женщины выглядели вполне нормальными, а стиль одежды лишь самую малость отличался от принятой в реальности Брайанта моды. Присмотревшись, Брайант с восторгом обнаружил, что многие спешащие по тротуарам прохожие пытаются пускать языком пузыри, но за те 10 минут, что он потратил на наблюдение, выдуть даже один единственный крошечный пузырек никому из них не удалось. Слегка смущаясь, Брайант вышел из своего укрытия, подъезда многоквартирного дома, и принялся выдавать пузыри. Далеко не сразу к нему вернулось былое мастерство, но вполне приличных результатов он достиг весьма скоро. Пузырь за пузырем, дрожа, отправлялись в полет. Наконец, в воздухе появились сразу 2 пузыря, пока еще не идеального, к сожалению, качества. Неожиданно Брайант обнаружил, что окружен толпой, приветствующей каждый его успех рукоплесканиями. Среди болельщиков оказалось и немало восторженно смотрящих на него привлекательных женщин. Он кивком поблагодарил зрителей за аплодисменты и с радостью подумал, что дела, похоже, идут на лад. Рядом затормозил сверкающий лимузин. Из него вышел властного вида роскошно одетый толстяк и испытующе оглядел Брайанта. Тот напрягся и почти тут же выдал разом целых 3 пузыря. Толпа пришла в неописуемый восторг. На улице образовалась пробка, и со всех сторон раздались пронзительные автомобильные гудки. «Ты профессионал?» — поинтересовался неведомо, как пробившийся сквозь толчью толстяк. «Как тебя зовут?» «Артур Брайант, и я пока не профессионал». «Не беда, станешь. Предлагаю для начала 1 000 000 за выступление». «Согласен. Тогда пошли». Толстяк указал на лимузин и, ни на кого не глядя, зашагал вперед. Брайант вслед за своим благодетелем протолкался к лимузину, поспешно забрался на широченное заднее сиденье и обнаружил рядом с собой 2 таких потрясных красоток, каких никогда прежде не видал. «Девочки, познакомьтесь с Артуром», — небрежно бросил толстяк. «В самом ближайшем будущем он станет чемпионом мира по выдуванию пузырей, так что будьте с ним милы, по-настоящему милы. Я доступно излагаю». Девицы дружно закивали и, томно улыбаясь, повернулись к Брайанту. Каждая жилка его тела задрожала подобно туго натянутой струне. Откинувшись на груду черных атласных подушек, Брайант восседал на огромной круглой кровати и уныло взирал на лежащую рядом красотку. За 3 недели он стал в этой реальности чемпионом мира по выдуванию пузырей, заработал помимо бесчисленных ценных призов кучу денег, рекламируя горячительные напитки, игрушки и спортивные товары. Обзавелся собственными островом и яхтой и подписал контракт на главные роли в 3 фильмах. В его объятиях побывали бесчисленные страстные красотки, а еще больше с нетерпением ожидали своей очереди. Казалось бы, чего еще ждать? Но в мире грез что-то шло не так, чего-то он все-таки не досмотрел. Красотка открыла глаза, томно зевнула и, потянувшись, попросила: «Еще разок, Артур». Брайант покачал головой. «Я не в настроении». «Ну, Артур, душка», — не унималась она, — «еще хотя бы разочек». Брайант упрямо поджал губы. От ежедневного выдувания тысяч и тысяч пузырей на нижней части языка появились болезненные волдыри, в результате чего несколько дней назад ему пришлось изменить технику и дуть гораздо сильнее. Проклятые волдыри зажили лишь отчасти, а Брайанта стали донимать все учащающиеся приступы головокружения и тошноты. И в довершение всех несчастий само это занятие ему порядком наскучило. Девица придвинулась поближе и сладострастно замурлыкала. «Всего лишь один единственный, прошу тебя». «Нет». «Но один крошечный пузырик». Высунув распухший язык, Брайант с простительной невнятностью пробормотал: «Я состою не только из одного языка, у меня, знаешь ли, еще и мозги есть. Тебе никогда не приходило в голову, что я, может быть, желаю хотя бы изредка вести философские беседы?» Девица наморщила прелестный лобик. «Фило... что?» «А вот что!» Повинуясь внезапному порыву, Брайант схватил у столика у кровати нормализатор, нажал кнопку и в тот же миг оказался распростертым на полу приемной корпорации «Изменение реальностей». Марзиан взирал на него с плохо скрытым изумлением, а мисс Крафт от смущения залилась румянцем. Сообразив, что в попыхах позабыл одеться, Брайант вскочил и юркнул за спинку кресла, спешно приводя в относительный порядок свою шелковую пижаму. «Со времени нашей последней встречи, мистер Брайант, прошло всего лишь 3 недели», — нейтральным тоном напомнил Марзиан, и, открыв стенной шкаф, извлек оттуда одежду. «Опять непредвиденные проблемы?» «Ну да, будь они неладны. А вы что, держите у себя шмотки на все случаи жизни?» По лицу Марзиана пробежала едва уловимая тень, и он, вновь став внешне абсолютно невозмутимым, вынул из податливых пальцев Брайанта нормализатор вероятностей и сунул себе в карман. «Бывает, что клиенты возвращаются, как и вы сейчас, неожиданно. Вам наскучило в новой действительности?» «Наскучило? Да не то слово! Меня там считали бесчувственным чурбаном! Ни минуты покоя!» «Вас отправили именно в ту действительность, какую вы заказывали?» «Да, но я нуждаюсь в действительности, где бы ценили подлинного меня, видели бы во мне мыслящую личность». «А вы сами?» «Что я?» «Являетесь ли вы мыслящей личностью?» «Наверное...» Брайант задумчиво почесал затылок. «Ведь я постоянно думаю, не так ли?» «Но не слишком усердно. Ведь выбрали же вы 2 раза подряд неподходящую для себя реальность». «Это того, что я не все предусмотрел», — заподозрив насмешку, Брайант прищурился. «Но теперь я продумал все детали и тонкости и хочу в такую реальность, где меня бы считали самым мудрым на свете». «Боюсь, что перераспределителю вероятности не по силам такой заказ», — печально сообщил Марзиан. «Это как так?» «Конечная цель, видите ли, весьма расплывчата. Разные люди совершенно по-разному представляют себе истинную мудрость. Таким образом, если мы попытаемся выполнить ваш заказ, то вы непременно окажетесь распыленным по 1000 различных вероятностей, превратитесь в так называемый статистический газ. Весьма сомневаюсь, что подобная перспектива вам по душе». Брайант на минуту задумался. «Видимо, вы правы, но что же делать?» «Займемся частностями», — предложил Марзиан. «Произнесите что-нибудь действительно значительное, и я перенесу вас в такую реальность, где сие изречение сочтут наивысшей мудростью. Вам понятно?» «Конечно». «Тогда действуйте». «Сейчас я всего лишь... Ну, значит так, я...» «Мы через 10 минут закрываемся», — заявил Марзиан. «Поторопитесь, пожалуйста». «Не сбивайте меня с мысли». Сосредоточившись, Брайант приложил ладонь к лбу. «Сейчас обязательно что-нибудь придет на...» «Пожалуйста, побыстрее, иначе я из-за вас опоздаю на поезд». «Есть, придумал». Брайант закрыл глаза и глухо пробормотал. «Без соответствующей наживки правду не выудишь». Смешок Марзиана почти заглушил сдавленное хихиканье мисс Крафт. «В чем дело?» — возмутился не на шутку раздосадованный Брайант. «Разве я сказал что-то забавное?» «Нет-нет, ваша мысль глубока. Извините, последние дни выдались весьма напряженными, и мои нервы несколько... Встаньте, пожалуйста, на фокусирующий диск, и мы приступим». «А как же моя подпись на новом контракте? Разве она не нужна?» «Новый контракт не понадобится, чтобы впоследствии не возникало недоразумений. Перед двумя первыми перемещениями клиент излагает свои требования на бумаге. Перед последней же, третьей попыткой это уже ни к чему, поскольку какой бы негостеприимной ни оказалась заказанная им реальность, назад он уже не вернется». «Понимаю», — протянул Брайант. Умудренный тщетными попытками начать новую жизнь, он поневоле призадумался. Первые две попытки не удались, а третья отсекала все пути к отступлению. Засомневавшись, Брайант попятился было назад, но, заметив на себе пристальный взгляд мисс Крафт, расправил плечи и ступил на серебристый диск, кивком сообщая Марзиану о своей готовности. «Начали!» Марзиан проворно набрал на клавиатуре спецификацию новой реальности. «Прощайте и будьте счастливы!» Жестом фокусника он вытянул руку и с силой ударил по красной кнопке. Брайант съежился на секунду, но знакомая обстановка перед его глазами даже не дрогнула. Марзиан вновь и вновь давил на злосчастную кнопку, но реальность по-прежнему оставалась неизменной. «Глазам своим не верю! Впервые на моей памяти эта штука не работает!» «Почему?» «Минутку!» Он нажал еще несколько клавиш, вгляделся в многочисленные экраны и шкалы приборов и откинулся на спинку кресла. «Может, предохранитель сгорел?» — предположил ничего не смыслящий в технике Брайант. «Батареи полностью разрядились», — ответил Марзиан. «Значит, машина выполнила все, что полагалось». Брайант в очередной раз оглядел приемную и, не отыскав даже самой незначительной перемены, с надеждой предположил. «А что, если мы все вместе переместились в другую реальность?» Марзиан потряс головой. «Исключено. Объяснение может быть лишь одно. Кто-то в нашей собственной реальности считает ваше поспешное замечание относительно рыбалки проявлением высшей мудрости». «Быть такого не может. Ведь я придумал его всего минуту назад, и никто не мог...» Брайант повернулся к мисс Крафт, и голос его сорвался. Она поспешно потупила взор и залилась краской. «Что вы натворили?» — упрекнул ее Брайант, приближаясь. «Вы испортили мою последнюю попытку. Могли бы, по крайней мере...» Тут голос вновь подвел его, и он с удивлением обнаружил, что отдельные наиболее значимые части тела мисс Крафт более пухлые, чем другие. Улыбка у нее просто обворожительная. Запах ее духов вызывает в нем трепет, и самое главное, что она, несомненно, наделена проницательным умом и высоким интеллектом. В самом деле, ведь немного найдется на свете девушек, способных с первого раза оценить гениальное изречение по достоинству. По всему выходило, что он влюбился по самые уши. «Согласен, это непростительная оплошность», — заметил Марзиан, по-прежнему не отрывая взгляда от пульта управления. «Учитывая сложившиеся обстоятельства, мистер Брайант, считаю, что вы имеете полное право на бесплатную четвертую попытку». «Да бог с ней, с четвертой попыткой». Брайант настолько оживился, что не устоял и выдал еще одну максиму. «На далеких пастбищах вовсю зеленеет медный колчедан». «На далеких пастбищах вовсю зеленеет медный колчедан». Поначалу даже ему самому афоризм показался не слишком-то мудрым, но восхищенная улыбка на прекрасном лице мисс Крафт быстро убедила его в обратном. Несомненно, она точно знала, что он имел в виду, как знала и то, что в этом лучшем из всех возможных миров их ожидает чудесное будущее. Боб Шоу. Выбери себе вселенную. Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Оставляйте свои комментарии. Не забудьте подписаться на мой второй канал. Вступайте в мой канал в Телеграме. Поддержите развитие аудиопроекта на Бусти. Все ссылки в описании. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.